Глава 11. Противостояние. Флот Кравцовой вышел точно по координатам, готовый к бою. Она сразу связалась с командующей сектором. «Командующая, прибыла помочь. Вижу, у вас жарко». «Очень вовремя. Пока что ситуация не вышла из-под контроля. Теперь и вовсе стабилизируется. Как к вам обращаться?» «Командующая Марина Алексеевна Кравцова. Приятно познакомиться. Мы раньше не встречались?» «Увы, нет. Я недавно назначена на эту должность». «Хорошо. Доложите о прибытии председателю Стальнову. Он руководит в галактике Млечный Путь». «Поняла». Не мешкая, доложила Стальнову. Тот свободно выдохнул. Ситуация складывалась угрожающей. Теперь накал ослаб. Но опасность атаки тобов оставалась. «Отлично, командующая. Какие у вас инструкции от императора?» «Действовать по обстановке». «Обстановка изменилась. Пока занимайте оборонительные рубежи и согласуйте свои действия с командующей Бетой. Я переговорю с Азрианами». Пообщавшись с Остальновым, Кравцова доложила Бете, что необходимо выработать четкий план действий. Та прислала тактический план. Стало понятно, выбрана стратегия обороны. Флот тобов должен иметь троекратное превосходство, чтобы атаковать. Такого превосходства не было. Самим атаковать нельзя по той же причине. С планом согласилась и выстроила свои флоты в защитном порядке. Связалась с командующим эскадрой Федором Роговым. Тот ответил почти сразу. Она его хорошо знала, да и была они намного старше. Они часто встречались на планете Жот. У них возникла взаимная симпатия, которая вот-вот могла перерасти во что-то большее. «Федор, как дела? Кажется, я вовремя». Тот удивленно ответил. «Привет. Не ожидал тебя здесь встретить. Еще как вовремя, кажется, то бы затеяли большую операцию и нашли себе союзников. Война переходит на новый уровень. Теперь она не только между Нарунами и Тобами». «Верно. Теперь все против всех. Я уничтожил разведчика Тобов, но тот успел вызвать помощь». «Ничего, разберемся. Ты со своей эскадрой остаешься на месте. У тебя хорошая позиция. Я расположусь по флангам». «Понял. Кстати, на борту моих кораблей флоту легендарного командующего Тора. Хороший ход. А сам он здесь, в рубке». Образовалась голограмма огромного Тора. «Я приветствую легендарного командующего». Тор посмотрел на Кравцову и ответил неожиданно. «Привет, поединщица. В этом деле ты мастер. А вот какая из тебя командующая, посмотрим. Что думаешь делать?» Марина слегка опешила от такой прямоты Тора. «Приятно осознавать, что вы знаете мое прошлое». Тор тут же перебил. «Кто же не знает? Вся галактика, да не одна, восторгается твоим мастерством. Теперь это в прошлом, Тор. В настоящем будем защищать галактику Млечный Путь». «Защищать так защищать», — нейтрально ответил Тор и отключился. Закончив общение, Кравцова занялась текущими делами. Общение с Тором не давало ей покоя. Он общался с ней свысока. «Вообще-то решение принимать должно старшее командование. Моя задача — выполнять приказ, что я и делаю». Стальнов распорядился связать его с избранным цивилизацией Зриан. Тот долго не отвечал. Наконец связь установилась. «Шалан, что случилось? Зачем тебе понадобилась экстренная связь со мной? Договор выполняется или возникли проблемы?» На голограмме избранного было изображение Мезавтора. «Избранный, ты начал очень опасную игру с могущественными цивилизациями. Пока не поздно, отступись от тобов». «Шалан, ты уже в курсе, хорошо. Но как же я отступлюсь? У тебя же есть могущественный союзник Наруны. По размерам они сопоставимы с тобами. Похоже, и по технологиям тоже. Я видел корабли Нарунов. Так что теперь мы равны с тобой. Ты даже не представляешь, во что влезаешь и с кем заключаешь союз. Вполне себе представляю, с единым цивилизацией тобов. Вот как далеко все зашло. Значит, война. Рано или поздно мы должны были столкнуться снова. Теперь битва произойдет по-другому, с участием наших союзников. Избранный, тобы никогда ни с кем не заключали союза, они вас обманут. Мы тоже не заключали, и что? Вижу, не хочешь внять голосу разума. Ну что же, ты выбрал свой путь. Пусть все будет так, как будет». Закончив переговоры с избранным, связался с императором и доложил обстановку. «Император, спасибо за флот Нарунов. Очень вовремя. Тобы тоже флот прислали. Обстановка резко обострилась. Для атаки у нас недостаточно сил. Но и тобой атаковать не могут по той же причине. Я понял тебя, председатель. Держи пока оборону. Тобы обзавелись малым флотом Зриан. Плохая новость — то, что мы успели прикрыть галактику и предотвратили вторжение, хорошая. Я подумаю, как поступить, исходя из общей ситуации в Империи. Держи меня в курсе дела. Я понял. Конечно, буду докладывать обо всех изменениях в оперативной обстановке. Но что делать дальше? Ты председатель и имеешь достаточно сил и средств. Решай сам, как поступить. Спасибо, император. Связь прервалась. Остальнов остался сидеть в недоумении. Лун понимал всю сложность момента, поэтому незамедлительно доложил Единому о состоянии дел. Тот некоторое время молчал, потом заскрипел. «Тактическая ситуация не дает нам шанса на выигрыш в битве. Контакт с цивилизацией Зриан установлен. Теперь у нас есть малоразмерный флот. В твою задачу входила атака на эскадру Нарунов. Ситуация изменилась. И теперь тебе придется атаковать их флот. Думаю, ты справишься и победишь. Мы не можем проявлять слабость перед нашими союзниками. Нужно показать, что они сделали правильный выбор. Я понял приказ, Единый. Приступая к атаке на флоты Нарунов и Мизавторов. Хорошей битвы и победы». Очень неожиданный приказ. Лун осмысливал не только, как его выполнить, но и по возможности сохранить как свой флот, так и флот союзников. Силы примерно равные. Битва может закончиться ничьей. Здесь важно, как поведут себя зряне. Связался с избранным. Тот ответил сразу. Пора показать нашим врагам, избранный, на что мы способны вместе. Я атакую флоты Нарунов. Твоя задача — поддержать меня и отвлечь флоты Мизавторов. Мы давно готовы это сделать. Я только что вел переговоры с командующей силами Мизавторов Шелланом. Он очень недоволен нашим союзом. Конечно, его можно понять. Теперь они ослаблены. Мы покажем им, как нужно биться. Избранный добавил. Согласен. Конец у Мизавторов один. Исчезновение из этой вселенной. Да будет так. Атаку начинаем одновременно. Тем временем император встречал Тони Берга. Тот прибыл, и вот прямо сейчас сообщал о событиях в галактике Млечный Путь. События приняли лавинообразный характер. Думаю, то бы нащупали все наши центры силы. Будет большая война. Вот видишь, Олег, как я не вовремя покинул свой пост. Вовремя, не вовремя, теперь это не важно. Мы приняли решение и приведем его во исполнение. Кстати, в виртуалке у нас будет больше возможностей влиять на реальность. Замечательно. Тогда, может быть, не стоит тянуть и перейдем туда? Тони, ты можешь переходить. Мне нужно дождаться Федора. Трон и власть я передам ему. Хорошо, так и сделаем. Не буду тебе мешать здесь, в реале. Лучше помогу из виртуалки. Договорились. Я скоро присоединюсь. На то мы расстались. Олег взглянул на тактические карты и сверился с разведывательными данными. Сомнений не оставалось. То бы готовили тотальную атаку одновременно на все миры и начали с галактики Млечный Путь. Нужен удар, который расстроит эти планы. Связался с главнокомандующим Наливайко и пригласил к себе. Тот немедленно прибыл, застав императора за звездными картами. «Что думаешь о стратегии Тобов?» Начал он без вступления. Главнокомандующий находился в теме и ответил сразу. «Анализ показывает тотальный удар по всем цивилизациям». «Согласен. Нужно сорвать этот план. Если вопрос стоит так, то предлагаю атаковать центральную звездную систему Тобов. Она защищена сверх меры», — парировал Олег. Проломим оборону гравитационным ударом. Ронис Алтаван создал мощный гравитационный таран на базе космической крепости Нарунов. Если так, готовь флоты. Конечно, мы не разгромим флоты Тобов, но задержим экспансию на нашей цивилизации на неопределенное время. Слушаюсь, император. Вы правы, терять время нельзя. Операцию вторжения возглавит командующий Бозус. Хорошая кандидатура. Действуй, главнокомандующий. Командующий Лун получил подтверждение от избранного Зриан о готовности к атаке на флоты Мизавторов. Тянуть больше не стоило, поэтому скомандовал начало атаки. Кравцова получила доклад от операторов сканирующих систем о том, что флот Тобов ушел в порталы. Параллельную информацию получила и Бета. Немешкая доложила Стальнову и объявила боевую тревогу. Сомнений не оставалось. Враг атаковал их группировку. Наступал момент истины. Стальнов еще не отбыл на землю. Видя, как разворачиваются события, решил остаться в качестве командующего флотом. «Командующая, в этой битве я возглавлю свой флот. Как от председателя, от меня пока толку нет. Готовьтесь к битве, покажем им, как надо воевать». Далее она связалась с Кравцовой. «Марина, берешь на себя флот Тобов. Ну а мы разберемся с флотом Зриан». «Поняла, сделаем». Бета ее прервала. «Вот еще что. Я сейчас активирую наши минные поля. Думаю, они задержат Тобов». Давно готовила для них такой сюрприз. Кравцова отреагировала неожиданно. «Нет, не задержат. Даже обшивку не поцарапают. А вот Зриан задержат. Рассчитывай свое оружие на них». «Поняла, спасибо». Время летело быстро. Нервное напряжение росло. Флоты готовились к атаке. Сегодня они в роли защищающейся стороны. Это давало преимущество. Противостояние закончилось. Впереди битва, непростая, с равным противником. Теперь все зависело от слаженности работы экипажей и, конечно, от удачи. А вот на чьей стороне будет эта капризная дама, неизвестно.